Часть пятая. Способы стимулирования интуиции. Эпиграф. Ты хочешь чуда? Так укрепи свою веру. Иоганн Гёте. Смелые мысли играют роль передовых шашек в игре. Они гибнут, но обеспечивают победу. Иоганн Гёте. Что объединяет все способы? Все способы стимулирования интуиции направлены к одной цели – выключить тормозящую систему сознания на время, достаточное для возникновения образов из подсознания. Некоторые выдающиеся личности разработали способы, стимулирующие интуитивные озарения. Я имею в виду способы Леонардо да Винчи и Сальвадора Дали. Мне весьма импонирует своей простотой метод «Орел и решка». С него я и начну изложение указанных приемов. Метод «Орел и решка». Этот метод действительно очень прост и весьма надежен. Прежде всего, он применим к ситуациям, когда вы не можете выбрать между двумя вариантами решения. Скажите себе, если орел, выбираю первый вариант, если решка, второй. Бросайте монету и оцените свое ощущение от выпавшего результата. Если испытываете облегчение, выберите выпавший вариант. Если разочарование, противоположный. Данный метод можно применять и в случае более двух конкурирующих вариантов. Отсев нежелательных производится попарным сравнением посредством описанной выше процедуры. Метод Сальвадора Дали. Выдающийся художник использовал образы, возникающие в полудреме в момент засыпания. Гипногогические образы. Гипногогические образы могут быть либо визуальными, либо слуховыми. Это не поддается контролю или попыткам действовать сознательно. Некоторые люди способны видеть фантастические, сюрреалистические цветные образы, более глубокие и яркие, чем реальность. Сальвадор Дали использовал этот метод для создания своих выдающихся полотен. Он ставил жестяную тарелку на пол и, устроившись рядом в кресле, держал над ней ложку. Затем он полностью расслаблялся и даже начинал засыпать. Когда он уже дремал, ложка выскальзывала из его рук, падала со звоном на тарелку и будила его как раз в тот момент, когда он мог уловить некие сюрреалистические образы. Гипногогические образы появляются как бы ниоткуда, но в них есть своя логика. Подсознание представляет собой живой, движущийся поток энергии, из которого мысли постепенно поднимаются на уровень сознания и приобретают определенные формы. Эти формы подстегивают рождение новых мыслей, когда вы интерпретируете странные сочетания и комбинации. Последовательность действий такова. Первое. Сформулируйте проблему как можно большим числом способов, а затем рассмотрите ее с самых разных точек зрения. Второе. Полностью расслабьтесь. Удобно расположившись, закройте глаза. Представьте ощущение тепла сначала в одной руке, затем в другой и так далее. Третье. Не думайте ни о чем, ни о текущих делах, ни о решаемой проблеме. Четвертое. Станьте безвольными, беспомощными. Если легко засыпаете, возьмите в руку ложку. Когда начнете засыпать, ложка выпадет и разбудит вас в момент рождения образа. Пятое. сразу запишите эти образы. Шестое. Запишите сразу все, что приходит в голову. Первое впечатление и последующие. Метод Леонардо да Винчи. У Леонардо да Винчи способ выработки идей был таков. Он закрывал глаза, полностью расслаблялся и испещрял лист бумаги произвольными каракулями. Затем открывал глаза и отыскивал среди них образы и нюансы, предметы и явления. Многие из его изобретений родились из таких каракуль. Подобный прием позволяет наполнить интуитивные идеи уникальным содержанием. Представьте, что вы пролетаете над своей проблемой в самолете, желая обозреть ее сверху, и видите то, что видите. Зафиксируйте все альтернативные варианты, которые, возможно, существуют. Вы находитесь один на один с собственной персоной, поэтому можете рисовать и делать наброски как угодно, не беспокоясь о том, кто и что о них подумает. Наброски – это способ общения с самим собой. Томас Эдисон, прежде чем сформулировать мысль, делал сотни набросков. Он располагал целой коллекцией закорючек, относившихся к изобретению электрической лампочки. Большинство из них не поддавались ничьей расшифровке, только сам Эдисон мог в них разобраться. Графическое воплощение идеи, наброски, машинальное черчение или рисование дополнит вербальное выражение уже существующей идеи и поможет в оформлении новой. Последовательность действий может быть такой. Первое. Рассмотрите всесторонне задачу, над которой работаете. Запишите ее на листе бумаги и поразмышляйте над ней в течение нескольких минут. Что в нее не вписывается? Каковы главные преграды? Что неизвестно? Что я хочу понять? В данный момент я вижу проблему в том, чтобы... Больше всего меня беспокоит то, что... Второе. Расслабьтесь. После этого вы обнаружите, что ваша интуиция более свободно использует образы и символы. Третье. Снимите внутренние запреты. Можно все. Предоставьте своей интуиции возможность создавать образы, сценарии, символы, отражающие сложившуюся ситуацию. Вам не нужно знать, как будет выглядеть ваш рисунок, прежде чем вы его нарисуете. Четвертое. Рисуйте так, как того желает интуиция. Упражняйтесь в рисовании бессознательно. Некоторые при этом действуют не правой, а левой рукой, или наоборот, если речь идет о левшах, чтобы добиться меньшего участия сознания в создании образов. Пусть линии и каракули сами диктуют вам, как их рисовать и располагать. О качестве не беспокойтесь. Рисунок никому не нужно будет показывать. Случайность и хаотичность придадут глубину вашим каракулям, указывая на существование некой неизвестной системы нанесения линий, которую можно рассматривать как секретное послание вашего подсознания. Пятое. Исследуйте свой рисунок. Сначала в целом, потом по частям. Это послание вашего подсознания, зримое отражение ваших мыслей. Ищите в каракулях символы, которые могут дать неожиданные подсказки или сообщить новую информацию. Шестое. Если результат вас не удовлетворит, возьмите другой лист бумаги и сделайте еще один рисунок, а потом еще. Столько, сколько понадобится. Седьмое. Запишите первое пришедшее на ум ощущение относительно каждого образа, символа, каждой линии или структуры. Восьмое. Свяжите все слова воедино. Дайте волю ассоциациям. Записывайте мысли, которые приходят вам в голову. Сравните их с вашим рисунком. Если почувствуете потребность, переработайте свои записи. Поступайте так до тех пор, пока не убедитесь, что рисунок и слова передают одни и те же мысли на двух разных языках – вербальном, словесном и творческом. Девятое. Теперь посмотрите, как то, что вы нашли, соотносится с вашей задачей. Как изменились ваши воззрения? Появились ли у вас новые идеи? Посетило ли озарение? Каковы сюрпризы вашего подсознания? Какие части рисунка озадачивают вас? Что кажется полезным? Будьте особенно внимательны к вопросам, возникающим в вашем сознании. Например, что бы это значило? Откуда это возникло? И так далее. Если почувствуете необходимость найти ответы на конкретные вопросы, значит, вы на правильном пути, ведущем к решению проблемы. Продемонстрирую на конкретном примере, как метод Леонардо да Винчи помог создателю рекламных объявлений найти новую идею. Он не знал этого метода, поэтому пришел к идее случайно. Просто обстоятельства создали условия для этого. Однажды по работе на дорогу художник рекламного агентства уловил запах шашлыка из закусочной на углу. Ему вдруг припомнилось, как когда-то давно с родителями провел целый день за городом, где они жарили шашлыки. Он ясно представил себе тот прекрасный солнечный день и ощутил прилив радости от воспоминаний о далеком детстве. Однако приятное ощущение от нахлынувших воспоминаний вскоре исчезло, поскольку самый крупный заказчик его рекламного агентства, производитель одежды, был недоволен результатами рекламной кампании, проведенной по его заказу. Сев за стол, художник в очередной раз задумался о принципиально новой рекламной концепции. При этом он машинально водил карандашом по листу бумаги, набрасывая рядом с изображением рекламируемой продукции пейзаж из той поездки с отцом и портрет своего сына. И вдруг его осенило. Рекламную кампанию необходимо сориентировать на традиционные семейные ценности. В качестве основных достоинств рекламируемой одежды нужно подчеркнуть ее практичность, универсальность и строгую элегантность классического стиля, который востребован во все времена. Он начал разрабатывать новую линию рекламной кампании на основе семейных традиций, объединяющих разные поколения, базирующихся на стиле, приемлемым для всех возрастных групп и формирующих образ гармоничных семейных отношений. По мере обдумывания этой концепции ему в голову одна за другой приходили оригинальные идеи, почерпнутые из воспоминаний о собственном детстве. На сей раз заказчик по достоинству оценил результаты новой рекламной идеи. Метод машинной записи. Интуиция может посылать нам сообщения различными путями. При машинной записи – путем зрительных образов или мыслей, с помощью сигналов, поступающих от нашего тела. Разные люди получают информацию различными путями, а способ, которыми конкретно человек получает информацию, зависит от конкретных обстоятельств. Метод машинной записи состоит в следующем. Расслабиться, задать себе вопрос и тут же записать любой ответ, который придет в голову. Обычно этот ответ вызывает дискуссию автора записи с самим собой. Вновь возникшие вопросы и ответы тоже следует записать. Эта процедура обычно приводит к оригинальному решению. Имеет смысл время от времени перечитывать полученные ранее послания и сопоставлять их с результатом, который получился, когда следовали совету. Это один из способов дальнейшей оценки значения данной техники, когда, оглядываясь назад, мы обнаруживаем, что получали хорошие советы. Метод экрана. Этот метод применим в случае, когда нужно быстро получить ответ «да» или «нет», но одолевают сомнения, какое решение лучше. Я знаю людей, которые с успехом используют этот прием. Попробуйте. Вполне возможно, что у вас это тоже получится. Закройте глаза и представьте экран, на котором вы ожидаете увидеть ответ. Или напрягите внутренний слух. Задайте свой вопрос. Ответ может появиться на воображаемом экране, или вы услышите тихий голос, который произносит короткое «да» или «нет». Иногда это может быть цвет, допустим, зеленый в качестве «да», красный в качестве «нет», желтый сейчас не могу точно сказать. Метод критической ситуации. Если вы на перепутье, спросите себя, если бы мне осталось жить всего одну неделю и было дано на выбор одно дело, какое бы я выбрал? Интуиция, ваш надежный страж, обязательно откликнется на такую постановку вопроса. Я неоднократно советовал прибегнуть к этому методу тем, кто обращался ко мне за советом, и рад, что не раз получал за это благодарность. Тренировка интуиции. Попытка применить любой из приведенных выше методов развития интуиции является одновременно и хорошей тренировкой этой способности. Дополним этот перечень несколькими специальными упражнениями. Первое. Угадайте ответ. Вам предстоит одна или несколько встреч. Спросите себя, как каждый из собеседников ответит на вопрос. Как прошел сегодня день? Постарайтесь, чтобы ваши ответы были краткими и быстрыми. Во время разговора задайте всем этот вопрос и сравните ответы со своими интуитивными прогнозами. Второе. Угадайте звонящего. Когда зазвонит телефон, перед тем, как снять трубку и узнать, кто звонит, отметьте свои внутренние ощущения, проверка состояния, и мысленно спросите себя, кто это может быть? Знаком ли я с этим человеком? Зачем он или она звонит? Это упражнение не дает времени на размышления, то есть предоставляет оптимальные возможности для включения интуиции. Вас удивит не только то, как часто вы будете угадывать имя звонящего и тему разговора, но и то, насколько содержательнее станет сам разговор и как окрепнет чувство контакта с собеседником. Третье. Угадайте адресата. Перед тем, как заглянуть в свой электронный почтовый ящик, прикиньте, сколько вы рассчитываете найти там новых сообщений. Надо ли будет посмотреть какие-то в первую очередь, или они все достаточно важны? Какие вопросы в них затронуты? От кого они пришли? Четвертое упражнение. Угадайте встречного. Идя по улице, быстро отвечайте себе, кого из друзей или коллег вы встретите первым. Во что они будут одеты? С чего он или она начнет разговор?